Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это великий город. Про него можно говорить сутками и писать километрами, вернее, милями. Туристы со всего мира слетаются в него, как мотыльки на пламя. У меня не повернется язык сказать, что это город-чудо, скорее чудовище. Он не подлаживается под тебя и почти не прихорашивается для посторонних. У него свой стиль, свои правила, свой путь, свой ритм. И порой в нем происходит столько всего яркого и громкого, что пропускной способности твоих каналов восприятия уже не хватает. И вот тогда-то отчетливо чувствуешь на себе его мертвую каменную хватку. Это столица Британской империи. Город Лондон. А это тоже Лондон. Зеленый, тихий. Это и знаменитые парки, и южный берег Темзы, а еще лондонская яхтенная гавань, доки Святой Екатерины. Старинные кирпичные громады их зданий теперь превращены в рестораны и гостиницы. А перед ними лес мачт и яхты всех классов и размеров. От субтильных семейных плавсредств до айсбергообразных дредноутов с позолоченными стеклами. А над всем этим пестрым великолепием царит корабль-герой. Корабль-джентльмен, боевой фрегат. Живой пришелец аж из 18 века. Из доков его выводит стайка резиновых моторок. Смотрите, как потешно они тычутся своими мягкими мокрыми носами в крутые черные бока фрегата. Бесцеремонно толкают заслуженного ветерана, направляя его в створ ворот гавани. А он их словно не замечает. Делает вид, что идет своим ходом, своим путем. Невозмутимо, свободно выходит на водный простор. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.